госпожа. Слова служанки достигли слуха матушки Дзя, но, не разобрав, о чем речь, она спросила: «Что там случилось?» «Говорят, Фэнзе не очень хорошо себя чувствует», — вместо служанки ответила госпожа Ван. «Ох, эти несчастные грешники! Доведут меня до смерти!» — сокрушенно вздохнула матушка Дзя и, поднявшись с места, велела служанкам вести себя к Фэнзе. «Вам сегодня пришлось пережить немало горя», — начал отговаривать ее Дзя Джен. «Потом вы занимались делами, так что нужно отдохнуть. Если с женой вашего внука что-либо случилось, пусть моя жена посмотрит, зачем вам ходить. Если вы снова расстроитесь и заболеете, каково будет мне?» «Ладно, идите по своим делам. Придете потом. Я хочу кое о чем с вами поговорить», — приказала матушка Дзя. Дзя Джен не осмеливался ей возразить и отправился заниматься подготовкой к отъезду Дзя Ше и Дзя Джене. Дзя Ляне он велел назначить людей, которые будут сопровождать их. Между тем матушка Дзя приказала отнести Фэнзе предназначенные для нее вещи и сама отправилась к ней. В это время Фэнзе страдала от удушья. От бесконечных слез у Пин-Эр припухли глаза и покраснели щеки. Услышав, что пришла матушка Дзя в сопровождении госпожи Ван, она поспешила им навстречу. «Как она себя чувствует?» — осведомилась матушка Дзя. Боясь встревожить матушку Дзя, Пин-Эр торопливо отвечала: «Немного лучше». Следом за матушкой Дзя она прошла в комнату Фэнзе и, забежав вперед, торопливо откинула полог, скрывавший кровать. Фэнзе лежала с широко раскрытыми глазами, и когда увидела перед собой матушку Дзя, ее охватил стыд. Она думала, что матушка Дзя разгневалась на нее и перестала любить, покинув на произвол судьбы. Но когда матушка Дзя против всех ожиданий пришла навестить ее, она так растрогалась, что ей сразу стало легче дышать, и она напрягла все силы, чтобы подняться и сесть. Матушка Дзя сделала знак Пин-Эр, чтобы та не давала ей двигаться. «Тебе лучше?» «Лучше», — стараясь держать слезы, ответила Фэнзе. «Вы и госпожа любите меня с самого детства. Кто бы знал, что я несчастная, окажусь неспособной до конца проявить перед вами свою дочернюю почтительность. Вы благоволили ко мне, поручили вести хозяйство, а я все запутала. Разве после этого мне не совестно смотреть вам в глаза? Мне очень неудобно, что вы, бабушка, и госпожа так обо мне беспокоитесь и даже сами пришли навестить меня. Боюсь, что такое незаслуженное уважение сократит мою жизнь». Фэнзе всхлипнула. «Наши неприятности произошли вне дома», — сказала матушка Дзя. «Какое отношение они имеют к тебе? А то, что у тебя забрали вещи, это пустяки. Я принесла тебе кое-что из своих вещей. Вот, погляди». Матушка Дзя приказала служанке поднести вещи и показать Фэнзе. По натуре Фэнзе была жадной, поэтому, лишившись своих вещей, она, разумеется, была очень опечалена. Кроме того, она боялась, что родные ею недовольны. В результате всего этого она утратила интерес к жизни. Однако сейчас она воочию убедилась, что матушка Дзя любит ее по-прежнему, и госпожа Ван на нее не сердится, так как вместе с бабушкой пришла навестить ее. думая о том, что с Дзялянем тоже ничего не случилось,